Любительница кошек и ее проблемы с мясоедами. Гостья. Привет, Абрахам. Большое спасибо за терпение по отношению к нам. Абрахам. Совсем не сложно быть терпеливым, если знаешь, что все хорошо. Гостья. У меня вот такой вопрос. Могут ли души людей и души животных вместе путешествовать по жизням? Абрахам. Да. Гостья. Каким образом я смогу встретиться с находящимися в нефизическом измерении, включая и моих кошек? Абрахам. Так вы хотите встретиться с ними в нефизическом мире? Вы сказали путешествовать по жизням, и это прозвучало как путешествовать из одной физической жизни в другую физическую жизнь. Итак, чего же вы все-таки хотите? Встретиться со своими кошками в нефизическом мире или просто в следующей физической жизни? Гостья. И там, и там. Абрахам. Понятно. Можем сообщить вам приятную новость. Вы не должны сами организовывать эту встречу, находясь в физическом мире. Что очень для вас кстати, ведь сделать это довольно сложно. Кроме того, большинство людей просто не верят, что обладает подобными способностями. Итак, от вас потребуется только две вещи – сформулировать желание и затем позволить ему исполниться. Тогда вы сможете достичь всего, чего только душа пожелает. Между прочим, когда вы приходите в следующую физическую жизнь, то встречаете там многих знакомых животных из предыдущих жизней. Особенно часто это случается в детстве. И только став взрослыми, вы начинаете задавать вопрос – может ли такое быть на самом деле? Разве некоторые животные не вызывают у вас чувства, будто вы знали их раньше? Было это или нет? Кстати говоря, кое-кто из ваших домашних любимцев является частью того же энергетического потока, что и вы сами. Если честно, некоторых наших физических друзей этот факт не очень-то радует. Их, видите ли, греет мысль о том, что человек – царь природы, и они не торопятся снимать с себя корону. Или же люди начинают беспокоиться по поводу колеса кармы, и тогда их не устраивает сама мысль о том, чтобы разделить его с животными. Другими словами, принесите мне сюда котенка, и я буду его любить. Я согласна о нем заботиться, я буду холить и лелеять его, но ни за что на свете не соглашусь стать с ним единым вибрационным целым. Знайте, что энергия есть энергия. Люди и животные пришли сюда, в эту физическую жизнь, с разными намерениями, но как части единого нефизического потока энергии. И сущность животного не слишком-то отличается от сущности человека. Это все та же чистая, позитивная энергия. Между животными и людьми существует одно единственное различие, действительно достойное упоминания. Все, без исключения животные, в гораздо большей степени подключены к исходной энергии. Животные намного ближе к своей истинной сущности. Во-первых, у них нет человеческой речи, которая многое скрывает, маскирует и даже искажает. Кроме того, жизнь большинства животных гораздо короче человеческой, и потому у них просто нет возможности выработать в себе слишком сильное противодействие. Вы наверняка слышали о бабочках или птицах, перелетающих на огромные расстояния. Разве у вас не возникал вопрос, откуда они знали, куда надо лететь? Кто вел их в пути? Кто указывал им дорогу? Мы вам ответим. Их вела расширенная перспектива. Они подключены к расширенной перспективе. Случалось ли вам следить за полетом птичьей стаи? Глядя на безупречный клин, вы, наверное, не раз задавались вопросом, как это у них получается? Как они не сталкиваются друг с другом? Ведь птицы не тренируются специально, когда их никто не видит. Другими словами, их расширенная перспектива, как режиссер, распределяет обязанности в стае. И каждая из птиц идеально исполняет свою роль. Каждая из них инстинктивно, можно сказать и так, интуитивно другое название этого явления или же вибрационно соответствуя и так далее, знает, как и что нужно делать. Неплохо бы и всем вам этому научиться, что вы, собственно говоря, и делаете. Случалось ли вам вести машину, ощущая себя неотъемлемой частью потока? Когда вы буквально провидели каким-то шестым чувством, понимали, что должно произойти дальше. И притормаживали еще до того, как увидите габаритные огни впереди идущей машины. Или меняли полосу задолго до того, как узнавали причину, реальную причину, которая могла бы заставить вас это сделать. В этом случае вы делали то же самое, что и животные. Вы подключались к расширенной перспективе. Гостья. Спасибо. Если можно, давайте перейдем к следующему наболевшему вопросу. Я уже давно борюсь с мясоедами, к числу которых относятся члены моей семьи и друзья. Разве это не ужасно обрекать несчастных животных на страдания и убивать их для того, чтобы потом съесть? Больше всего меня шокирует то, что мои домочадцы кладут мертвое животное в холодильник и готовят из него пищу в моем доме. Можете ли вы мне помочь в этом случае? Абрахам. Вообще-то нет. Гостья. Верится с трудом. Абрахам. Так, а не кажется ли вам, что вы слишком много думаете и говорите об этом? Вы же только сами себя мучаете. Вы делаете все возможное, чтобы подчеркнуть, насколько это плохо. И что в результате? Все действительно плохо. А теперь послушайте нас. В данном случае не может быть двух вариантов. Вы не можете одновременно осуждать своих близких и держать мертвых животных в своем холодильнике. Другими словами, выберите что-нибудь одно. Как нам кажется, вам лучше всего было бы покориться естественному ходу вещей. Возможно, когда-нибудь появится сильный и яркий лидер, который сможет раз и навсегда запретить всем людям есть мясо животных. Но ни вы, и никто другой не сможете запретить одним зверям питаться другими. Тот, кто сильнее и крупнее, всегда будет поедать более мелкого и слабого. Хищники будут питаться травоядными. Крупная рыба будет пожирать мелкую. И животные, приходящие на землю, прекрасно знают об этом. Вам нужно принять естественные природные ритмы. Может быть, хоть это вас успокоит. Мы вас заверяем, что животные с их чистым и незамутненным сознанием никогда бы не возвращались на землю, если бы не хотели сыграть в эту игру снова и снова, как, впрочем, и вы, люди. Так что пусть все идет своим чередом. Вы не обязаны есть мясо, но не стоит так яростно нападать из-за этого на других людей. Питание мясом настолько распространено в вашем обществе, что остается только покорно склонить пред этим голову. Кому-то не нравится, когда на людей сбрасывают бомбы. А Эстер однажды сказала Джерри, что если он еще хотя бы раз попробует расстроиться по поводу наклейки на заднем стекле другого автомобиля, то она запрет его в спальне трейлера и наглухо закроет там все окна. Джерри, если видит наклейку, которая ему не нравится, сразу же начинает метать громы и молнии. Эстер в эти минуты страстно мечтает надеть ему шоры на глаза, чтобы он больше ничего подобного не видел. Мир полон людьми, чье мнение не совпадает с вашим. Так смиритесь же, в конце концов, с тем, что не только у вас есть свое мнение. Каждый человек может придерживаться собственных взглядов. Каждый человек может вешать стикер на заднее стекло автомобиля. Каждый человек имеет право жить и чувствовать так, как ему хочется. Ваша задача – найти для себя возможность сохранить хорошее настроение среди всего этого многообразия, а вовсе не сдирать наклейки, которые вам не нравятся.